Представим марш? Да. Я Чарльз Кинкейт из продюсерского центра Кинкейт. Я слышал, вы только что набрали 100 тысяч очков в игре Guitar Hero. Точно? Я впечатлен. Я бы хотел стать вашим менеджером. Серьезно? Может быть. По-настоящему? Сто тысяч очков — это впечатляет. Но мне кажется, что с правильным лейблом вы доберетесь и до миллиона. Было бы шикарно. Ну что, будем работать? Нет, это играет группа Kansas, но эти парни набрали с этой песней 100 тысяч баллов на самом сложном уровне. Впечатляет, черт побери. Предлагаю контракт на год. Поздравляю, парни. Так, мальчики, сегодня я устраиваю шикарную вечеринку для звезд в своем огромном особняке. Приходите, вы же теперь наши новые звезды. Круто! Ух ты, шикарная вечеринка. Да, здесь соберете самые модные звезды Колорадо. Сейчас смотри, вон Рон Запол из новостей 4 канала. Внимание, это Стэн и Кайл. Они набрали 100 тысяч очков в игре Guitar Hero. Далее, продолжайте веселиться. Секса и кокса хватит для всех.